Внезапно Зоя поняла ее. Эта девочка так одинока, и она, пусть неловко, пытается создать хотя бы видимость семьи, поэтому и предлагает Зое свою помощь. У Иры и у будущего ребенка общий отец. Значит, они хоть и наполовину, но все-таки родные. И Зоя, мать этого ребенка, тоже почти родственница. Ире так хочется, чтобы ее семья состояла не только из беспомощных инвалидов, о которых надо постоянно заботиться. Ей хочется нормальной жизни. Хочется, чтобы ей звонили по телефону и приходили в гости, и чтобы ей тоже было куда прийти в праздник или в день рождения, прийти не в больницу, а в обычный дом, подарить подарок и сесть за празднично накрытый стол. Ташков рассказывал, что его коллега, решая какие-то свои задачи, познакомился с Ирой, поманил ее иллюзией теплых человеческих отношений, потом погиб. Но даже если бы не погиб, у них все равно ничего не вышло бы, потому что для него это была только работа, связь, вызванная служебной необходимостью. Бедная девочка. Зоя решительно поднялась со скамейки. «Спасибо вам, Ира». «За что?» «За утешение, за то, что помощь предложили. Вы очень славный человек. Пусть у вас все будет хорошо». «Значит, вы не передумали насчет ребенка? Не будете рожать?» «Не знаю. Я ничего не знаю. Простите меня. До свидания». Она повернулась и быстро пошла к выходу с платформы.